Глава 5. Вели выставляет условия. Инью падал в бездну. Обычно он ничего не боялся, а теперь тело его сковало от непреодолимого, безмолвного ужаса. Он все летел и летел куда-то вниз в полной темноте и не видел конца этому неконтролируемому полету. Вот-вот он разобьется. Вот-вот его кости поломаются, разрывая плоть. Вот-вот. Вот-вот. Но внизу не было дна, а предчувствие конца лишь усиливало страх перед неминуемой смертью. «Иньо?» — услышал он знакомый голос откуда-то издалека. «Да», — ответила какая-то женщина. С каждым словом ее речь становилась все отчетливее и громче. Его атаковали солдаты. Он подрался с ними и упал с башни вниз головой. Пока они спускались, я спрятала его на первом этаже. Нам повезло, что они не стали проверять, а пошли искать, кого бы еще атаковать. Инью вспомнил. Он восстанавливал силы у колоколов. Ругань и тяжелые шаги. Пришлось выйти из состояния медитации. Когда он открыл глаза, на него летел блестящий клинок. Велен увернулся от первого удара. Его окружило 6 демонов. Злые, враждебные. Они размахивали мечами и кричали, что он предатель, что его надо убить. Инья всегда туго соображал. А тут совсем не понял, что происходит. Почему те, кого он всю жизнь защищал, так вероломно напали на него? Уходя от атак, он избил 2, но и сам получил 2 ранения. После ночных колоколов у него не было шансов на победу. Иньо спрыгнул с башни. Женщина продолжала говорить, рассказывая о других мудрецах, которых избили жители Иолима. Однако Иньо не мог сконцентрироваться, чтобы послушать. Ему хотелось одного — посмотреть на демона, что назвал его имя. Он так давно не видел Аисию, так ждал его возвращения. Невероятным усилием воли Иньо заставил себя приподнять веки. Наместник стоял рядом с его кроватью, хмуро слушая доклад незнакомки. За 10 он почти не изменился. Только темные круги под покрасневшими, будто от слез глазами, и чуть сдвинутые брови говорили о давней усталости. И все же лицо его оставалось сосредоточенным, серьезным и таким же прекрасным, как раньше. «Кто посмел обидеть Аисию?» — промелькнуло уверенно в голове. Может, что-то случилось с его семьей? Он не решился спросить. Вместо этого Иньо остановил на наместнике долгий взгляд, ощущая, как потеплело у него на душе. Казалось, если Аисио так и останется рядом, Иньо вылечится в одно мгновение. Заметив, что он очнулся, наместник присел на край кровати. Во взгляде Велена промелькнул огонек радости, но он так ослаб, что не смог толком улыбнуться. «Аисио», — едва слышно выдохнул Иньо. Голос совсем не слушался. Иньо попытался сесть, но тело ответило острой болью в животе и плече, куда его ранили утром. Аисио мягко, но настойчиво уложил его обратно. «Тихо. Ты ранен. Не двигайся», — сказал он. «Иньо, мне нужна твоя помощь. Иро и Калия не скоро очнутся. Тебе надо как можно быстрее прийти в себя, хорошо?» Иньо кивнул, глядя на него во все глаза. Он был готов прийти в себя прямо сейчас. «Это еще что такое?» Льё стоял у двери и, скрестив руки на груди, наблюдал за Веленом. Смотрит на него, как преданный комнатный Шу. Пол и стены храмового госпиталя светились белизной. 4 из 7 коек занимали раненые. Рядом с каждой из них на небольших столиках дымились целебные благовония, заполняя всю комнату легким травянистым ароматом. Здесь же находились 2 учеников, мальчики 10 и 14 кварт. Младший скромно сидел на свободной койке в ожидании приказаний, а старший хлопотал над принесенной наместником девочкой. Таала рассказала, как были ранены 3 веленов, 2 мужчин и женщина. Поскольку все лекари в городе погибли, раны обработала градоначальница Лусья. Она оставалась одной из немногих, кто не подвергся влиянию принесенной водой отравы, и теперь ходила по городу с командой верных ей демонов в поисках раненых. «А тебе что, завидно, Мон Руан?» — спросила Мирна. «По-моему, очень милый мальчик». «Мальчик?» — усмехнулся Льё. «Да он в два раза старше тебя. Но, судя по выражению лица, вряд ли хоть немного умнее. Но у него такие пухлые губки. Красивой формы рот. Тебе не нравится?» «Мне бы понравилось, если бы он держал его закрытым. У него явные проблемы с интеллектом. Хотя, может быть, это следствие падения с башни. И вообще, кому из них я должен завидовать и в чем? Что за глупости тебе приходят в голову, бездарная девчонка?» «Кто тут бездарный?» — обиженно воскликнула Мирна. «Какой ты злой, Мон Руан. Вовсе не обязательно напоминать, что у меня нет головы. Непонятно, как полудохлый Велен может помочь наставнику», — размышлял Льё. «И зачем вообще помогать? Бежать отсюда надо. Эвакуировать жителей, которые поубивали своих спасителей, ни в чем не повинных детей и друг друга, а теперь упиваются до беспамятства? Тьфу. Бред. Дедушка бы не сбежал. Он бы тоже попытался спасти жителей», — желчно ответила Мирна. Льё поморщился. Нашла кого вспомнить. И все же это правда. Архимон никогда не оставил бы жителей в беде. Хотя вряд ли он лично организовывал бы эвакуацию. Скорее приказал бы министрам и генералам заняться этим, а потом присвоил бы себе их заслуги. «Что нужно делать?» — спросил в это время Инью. «Я хочу поговорить с Вели. Попросить его не чинить нам препятствий при вывозе жителей в Гротхим. Мне нужен переводчик», — ответил Аисию. В его голосе звучали нотки едкой горечи. На самом деле он желал не говорить с Вечным, а уничтожить его. Однако ради оставшихся в живых горожан ему придется пойти на переговоры. Раньше наместнику казалось неудобным, что с Вели можно общаться только через посредников. Но теперь он был даже рад этому. Если бы пришлось говорить с ним напрямую, он, вероятно, рассорился бы с бессмертным, призвав на себя и жителей города еще больший гнев. Юный ученик храма плохо владел языком леса. Иньо единственный мог служить посредником. Увы, насколько помнил Аисио, он считался не самым способным веленом. Наместник недовольно подумал. Как жаль, что именно он пришел в себя первым. Калья и Иро старше и опытнее. Но и ранены гораздо серьезнее. Думаю, для разговора не понадобится много сил. Надеюсь, Инью уже научился хотя бы слушать лес и сможет перевести ответы Велли. Если тот удостоит нас ответом. Лицо его при этом оставалось бесстрастным, лишь небольшая складка залегла между бровей. «А, учитель!» — встревоженно прошептал Инью. Градоначальница сказала, что видела тело Этио на третьей башне, — осторожно проговорила Таала. Он погиб. Она спасла Иньо и принесла его в храм. Двум другим веленам помогла Лусья, отбив их у обезумевших горожан. Больше никто не выжил. Иньо не поверил незнакомке и перевел вопросительный взгляд на Аисию. «Мои соболезнования», — как можно мягче произнес тот, сжимая предплечье велена. Он старался не выдавать раздражения и подавленности. Он искренне сочувствовал Инью, даже ощущал с ним некое душевное единение, ведь они оба неожиданно потеряли близких. Однако наместник предпочел бы иметь в распоряжении кого-то более расторопного, сообразительного и натренированного, а придется довольствоваться не самым лучшим адептом храма. И все же Инью не виноват, что остался жив и первым пришел в себя. Велену понадобилось несколько минут, чтобы справиться с потрясением, вызванным новостью о смерти учителя. Разве мог его наставник, великий маг, один из сильнейших демонов в мире, верховный велен лесного культа, вот так взять и погибнуть? Может быть, это ошибка? Градоначальница могла что-то спутать. Хорошо бы узнать все подробности. Но сначала нужно сделать то, о чем просит Аисию. Замутненным слезами взглядом Иньо посмотрел в окно, пытаясь определить, который час. Но не смог сообразить. Еще и голова заболела с новой силой. Видимо, он слишком сильно ударился. Сколько времени? Недавно пробили 9 колокола, сказала Таала. К 10 мы должны быть у синего камня, что у восточной границы. Иньо повернул голову к юному ученику. Подготовьте дары. Тот кивнул и ушел вместе с младшим собратом. Тогда попробуй еще немного поспать. Аисио поправил одеяло Велена. Мы все приготовим. Дары? Про себя усмехнулся Льё. После того, как этот Вели их чуть не убил? Наверное, без даров будет еще хуже, предположила Мирна. Ну и местечко, вздохнул Мон. Не понимаю, почему отцу здесь так понравилось. Он рассказывал, что это самый прекрасный край во всем Светлом Царстве. Может, когда-то так и было. Но теперь сложно поверить. Если они повезут жителей в Гродхим, то и нам придется туда ехать, спросила Мирна. И по ее тону Льё представил, как бы она вытянула губы и сморщила нос, если бы они у нее были. Полагаю, да, нахмурился он, если лес не убьет тут всех раньше. Нам совсем не нужно возвращаться в горный город. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, придется помочь лесу с уничтожением жителей, чтобы у Аисио было меньше дел в Иолеме. Что за глупости? Не смей вредить демонам, Монруан! Воскликнула Мирна и надолго замолчала. Ей вряд ли придется по вкусу такой план, думал Льё. Но возвращаться в Гродхим слишком опасно. В прошлый раз меня едва не засекло особое ведомство. Осталось всего 3 веленов. Когда все они очнутся, кто-нибудь из них да согласится проводить его к Алае. Чем еще им тут заниматься? Пока же он тайком присматривался к Таале. Она явно не местная, растягивала слова, как северяне, и пока общалась с Аисио, бросила на Льё пару внимательных взглядов, заставивших его насторожиться. То она такая и что здесь делает? Похоже на одну из тех помешанных, которые со своим безумным стремлением построить новый мир разрушили старый. Жаль, что на нее не подействовал яд, лишивший жителей Иолема рассудка. К 10 колоколам Аисио принес спящего Иньо к синему камню, месту для проведения обряда подношения великому лесу. Двое учеников следовали за ними с корзинами, полными подарков для лесных духов. Семян, цветов, заколдованной золы. Им пришлось идти пешком. В городе не осталось ни ездовых, ни тягловых животных. Все они либо утонули, либо давно сбежали, предчувствуя будущие катаклизмы. По правилам, при разговоре могли присутствовать только велены. Аисия поручил Тааля остаться с ранеными, а Льё попросил найти градоначальницу и к вечеру привести ее в храм для обсуждения дальнейших действий. На поляне, засеянной синей и голубой травой, возвышался прозрачный обелиск, украшенный напоминавшими ивовые ветви надписями. Отражавшиеся в гладкой поверхности растения придавали ему схожий оттенок, за что он и получил свое название. Аисию усадил Иньо у камня и бережно разбудил. Велен глубоко вздохнул, через боль выпрямил спину и велел ученикам выложить дары на специальную площадку перед входом в лес. Выполнив поручение, те скромно отошли назад и встали на дальнем конце поляны ближе к городской стене. Иньо спел призывающую Велле песню, протяжную и медленную, словно времени не существовало, и торопиться вовсе некуда. Когда он закончил, казалось, что природа притихла вместе с ним. «Ты можешь говорить», — сказал он Аисию. Тот опустился на колени, поклонился в сторону леса и произнес: «Великий лес, мой брат, прими дары в знак нашей дружбы. Прими мои извинения за поведение жителей этого города, вызвавшее твое недовольство». Он говорил неискренне, с трудом произнося извинения, в то время как жаждал забросать Вели обвинениями. но в общении с вечными существовали определенные правила. Он продолжал. «Ты и твоя сестра Вода этой ночью утопили и отравили большую часть демонов. Вы заставили жителей убить веленов твоего культа. Намек понят. Тебе больше не нужно наше поклонение. Тебе, возможно, не нужны и наши дары. Ты не хочешь видеть нас в своих владениях». Лицо Иньо оставалось спокойным. Он слушал Аисию с закрытыми глазами, стараясь полностью отдаться проходящей сквозь его тело силе леса. Она чуть вибрировала, щекоча кожу, стуча по сосудам в такт биению сердца. Главное — сконцентрироваться. Главное — не думать о том, как вероломно Вели предал их и уничтожил. Иначе не получится перевести для Аисию ответ леса. «Мы соглашаемся с твоим решением», — говорила Аисию. «Нас осталось немного. Так позволь нам покинуть твои владения. Позволь уйти с миром. Не насылай потопа этой ночью. Мы похороним убитых, и завтра я уведу оставшихся жителей. Ты больше никогда не увидишь их. Я же вернусь вместе с мудрецами горы и воды и отдам вам триату и ребро». Он снова поклонился, встал и повернулся к Инью в ожидании ответа. Разум Велена захватили шепот листвы, журчание далеких ручьев и пение птиц. Он широко открыл засветившиеся красным глаза и заговорил не своим голосом. «Аисио из Иолима, ты принес то, что нам принадлежит. Да, я забрал ребро у Архимона и готов отдать его вам, как мы и договаривались». «Ты все не так понял, демон. Ты винишь нас и просишь за жителей Иолима». Голос Велена сорвался. Аисия присмотрелся к нему, подумав, что с ним что-то случилось, и перевод прекратился. Но Инью выглядел как прежде. После паузы Веле спросил чуть тише. «Куда ты их отведешь?» «Гродхим», — ответил наместник. Голос Инью звучал хрипло и низко. Выражение лица сделалось строгим, а глаза устрашающе загорелись. Раньше он никогда не выступал для Аисио переводчиком. Для этого служил Верховный Велен. Смотреть на обычно наивного и несмелого Инью в этой роли было тревожно, даже неприятно. Аисия знал его с юношества, и сейчас Велен меньше всего походил на живого демона, которого помнил наместник. «В Гродхим?» протянул Инью голосом Вели. «Нет». «Ты не хочешь, чтобы мы ушли в Гродхим?» переспросил Аисию. «Тогда в Яль». Яль находился за пределами Полесии. На него влияние троих вечных не распространялось. «Нет», — ответил лес, будто через силу. Аисию ждал продолжения, но Вели молчал. На красной рубахе Инью в местах ранений проявились кровавые пятна. Значит, перевод давался ему не так просто. Наместник нахмурился и с трудом сдержал желание прекратить разговор и унести Инью обратно в храм. Велен с такой готовностью помогал ему и явно делал все правильно. Может быть, Аисио зря судил его за нерасторопность и неопытность. В конце концов, они не виделись 10 лет. «Чего ты хочешь, Веля?» раздраженно спросил Аисия, боясь, что Инья потеряет сознание и разговор оборвется. «Ты отправишься в Гродхим», — медленно заговорил лес. «Ты уведешь оттуда всех Лары и освободишь небесные пределы от этой заразы. Иначе старый гор сравняет Гродхим с землей. А твои братья и сестры из Иолима останутся здесь заложниками, пока ты не выполнишь мой приказ. Когда Гродхим будет очищен от демонов, можешь вернуться за ними. Если сделаешь все, как я говорю, я их отпущу». С этими словами Вели покинул разум Иньо, и тот без сознания повалился в синюю траву.